эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем эфир «Как увидеть силу, как рассмотреть жизнь» из цикла бесед от Школы душевного здоровья. С вами я, ведущая Елена Андреева, и прикладной психолог, преподаватель науки думать и прикладного самопознания Любовь Гудкова. Здравия, Любовь! Здравия, Елена, здравия, наши слушатели. Рада всех приветствовать. Я напомню вам, уважаемые друзья, слушатели, зрители, что, как всегда, пока идет наш эфир, мы принимаем, ждем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио все это время будет находиться Алексей Щербаков. И как я уже сказала, мы продолжаем цикл бесед, разговоров о душе. И сегодня мы рассмотрим, какой мир души на самом деле. В этот раз поговорим о том, что под словами «движение», «сила», «жизнь» подразумевали наши предки. – И, конечно же, передаю микрофон тебе, Любовь. Я думаю, ты об этом расскажешь нам больше. Ну да, я попробую, потому что тема огромная. Вот, скорее всего, у нас будет такая обзорная, ну, такой обзорный разговор. То есть я расскажу, что мне рассказывали. Возможно, наши слушатели захотят задать вопросы, и мы пообсуждаем, подумаем вместе, пообсуждаем. Такой наследний режим, да, редкие встречи. Поэтому надо сейчас я чуть-чуть напомню, да, как вот мы на наших беседах видим душу. Я уже говорила о том, что вот душа – это некое тело, в котором мы воплощаемся. И уже здесь, при воплощении, мы одеваем на него вот эту телесную оболочку. Да, то есть она уплотняется до тела. И душа, то есть если мы не пытаемся говорить иносказательно, а действительно пытаемся увидеть то явление, тот предмет даже, да, о котором вообще вот народ говорил, то есть она должна где-то жить. Вот мы смотрим в окружающий мир и понимаем, как бы ее снаружи нету. То есть при этом язык постоянно говорит вложить душу, да, там в дело, в еду даже можно, да, душу вложить, во все, что делаешь, можно душу вложить. Там душа болит, душа радуется. То есть люди, когда создавали язык, они видели. Нельзя так говорить о том, что ты придумал, ты не видишь. То есть они видели. И вот вопрос, а где она живет и как она живет? И я вот в прошлые разы рассказывала про сознание, да, как среду обитания души. И кроме сознания, да, то есть мы живем в других средах. То есть душа может проходить другие среды. И вот дальше начинается сложное. Сложное для естественно-научного мировоззрения, потому что все-таки благодаря из-за естественно-научного мировоззрения мы видим мир плоским. Он у нас вещественный и плоский. Если мы что-то не можем померить приборами, то этого как бы не существует. При этом мы спокойно пользуемся словами, да, такими как сила, движение, жизнь, и даже их как-то понимаем. То есть мы как-то видим жизнь. Ну, я думаю, простой пример, да, любой человек способен отличить сухую ветку от живой ветки. Да, то есть от живого мертвое дерево, от живого дерева. Мы же способны различить. Дальше. Вот мы видим подвижность в людях. И мы видим отсутствие движения. При этом мы не можем сказать, к примеру, что кирпич движется. Ну, язык цепляется. Кирпич, он перемещается. То есть мы его можем передвинуть, но сам-то он не движется. Ну, мы можем как-то условно сказать, ну вот он движется на платформе с колесиками. То есть какое-то движение там есть. Или это перемещение предмета в пространстве. То же самое силы. Силы вообще все запутано и интересно, потому что вот сила, да, ну, кажется, такая физическая сила, вот кто физически сильнее, вот сила у того, у кого мышцы больше, да, вот прокачивается человек. Сила у кого мышцы больше, или, допустим, тот, кто банком владеет, вот у кого силы больше. Но американцы, корейцы тоже там, да, все любят такие фильмы, да, когда вот показывают там человека в инвалидном кресле, а он правит империей. Вот у кого сила больше. То есть сила тоже разная бывает. Более того, мы как-то способны это видеть. Мы словно бы прямо глазами видим наполненность жизнью, силой движения. Вот все это относится к описанию мира души. То есть если смотреть на мир из вещества, ну, непонятно. Становится непонятно. Ну, если только вы какими-то физическими исследованиями занимаетесь передовыми, там, исследуете квантовые поля, да, и тогда для вас становится понятным, что вот есть там излучение, есть эти кванты, и они действительно вещественные, и они распространяются в пространстве. Я не физик, мне так рассказывали, поэтому извините, если там как-то ошибаюсь в описании, но тем не менее, да, там какие-то исследования физики, они подтверждают, что мир, вот мир вещества, он вообще другой, что действительно есть тонкая вещественность. Так вот, для нас, для людей современных, сила движения жизни словно бы потеряла свое значение, это просто слова. Ну, я думаю, сейчас вот можете просто сделать эксперимент такой, походить по своим знакомым и проспрашивать. Слушай, а ты жизнь видишь? Ну, у тебя будет такой ответ, ты вообще что ли? Че пристаешь к людям со всякими глупостями? Не, ну жизнь, ее же видно как-то. Ну, понятно, вот жизнь. А что это? А как это распознать? Сила движения, то же самое. Вот мазыки, да, они говорили, что это среды. Это не процессы, не явления, это некие среды, которые как бы разлиты в пространстве. Помните вот этот пример матрешка-матрешки, да? То есть мы вот видим воздух, химический, да, состав воздуха, а в нем еще разлита сила. Может быть. Но она как бы не в воздухе, она как бы вот сквозь воздух. Вот они видели именно так, что, ну, говорили о таком, что есть такие эманации духа, да, то есть проявление духа, что дух нисходит, и вот он проходит разные, как бы проявляет себя, являет себя в разных средах знания, сознания, сила движения, жизнь, тель. Вот мы по этим средам воплощаемся. И это как лестница нисхождения духа в тель. И если в обратную сторону смотришь, то понимаешь, лестница восхождения. То есть ты, изучая вначале тель, да, а потом более тонкие вещи, ты как бы туда поднимаешься. К чему? Ну, кто-то к Богу, кто-то к себе, кто-то к Высшему Я. То есть это даже не важно. Да, меня сейчас важнее то, что есть, ну, другой мир. Мир, который не описывает вот, естественная наука. А его стоит исследовать. И народ, самое главное, вот многие вещи в языке сохранил. И более того, на уровне знания языка мы это как-то видим. Давайте разбираться. Ну, если это интересно, давайте думать, давайте разбираться. Вот у каждого из нас бывают состояния сильные и слабые. От чего они зависят? Ну, я говорю такие неоспоримые вещи, поэтому если вы не согласны, вы пишите там в комментариях, в вопросах. Мы потом почитаем и поймем. Ну, то есть для меня это очевидность, что каждый человек в жизни испытывает сильные состояния и слабые состояния. От чего это зависит? Ну вот у меня есть сила и нету силы. То есть почувствуйте, то есть мы это как-то можем ощущать, мы это можем как-то видеть. Как ток электрический, да, мы им пользуемся, объяснить, что такое не можем. Так и сила. Мир весь пропитан силой. Мы смотрим на человека и говорим, не, ну он сейчас в силе. У него сейчас, помните, есть такой прет, у него поперло, у него сила пошла. Ну нет, современные люди говорят, как это, поймал состояние или поймал поток. То есть сейчас есть как бы такое тоже выражение. Да? Вот. Вот мы слабость и силу способны ощущать, осознавать. Более того, мы ощущаем, что когда силы не хватает, мы как-то, как бы что-то теряем. А когда сила приходит, нас что-то наполняет. Чувствуете? Вот что это такое? Еще раз говорю, это надо ну, на живых все-таки встречах, потому что я не представляю, как показать, как передать свое видение. Только вот такие языковые примеры, чтобы вы смотрели в свою жизнь и видели, о, вот это вот у меня сильные состояния, а вот здесь я это что-то потеряла. Когда ты раз за разом проделываешь эти упражнения, да, смотришь, вот тут я в силе, тут у меня слабость, тут я в силе, тут у меня слабость, то однажды ты начинаешь как бы отделять от себя некую наполненность. Она прямо даже вкус имеет какой-то. И ты начинаешь чувствовать, вот эта сила, она где-то внутри тебя как-то течет. Она тебя словно пронизывает. Ну, не знаю, как ветер, да, как жидкость. Вообще народ видел силу, ну, мазыки точно видели силу жидкостью. Она омывает, там, течет по определенным жилам, да, и омывает как физическое тело, так и более тонкие тела. Причем силу видели как внешнюю силу, которая необходима для вот этого физического тела, да, и питает это физическое тело, так и силу внутреннюю, которая питает душу. И вот силы душа напрямую соприкасается. Более того, без силы не будет жизни. Нет силы — нет жизни. Сила из нас, когда выходит, ну, может, у кого-то есть опыт общение с пожилыми людьми, там очень ярко видно. Вот у меня сегодня сил нету. Мне там 90 лет, у меня сегодня сил нету. Я вот тут сила ушла, и жизнь как-то уходит. И замечали еще старые люди, ну вот кто действительно принял старость, да, они сухонькие. В них словно бы что-то не течет, там сухость какая-то. Вот в них не течет сила. Ну, возможно, они уже обращены внутренним взглядом в другой мир и готовятся к переходу, но мы глазом видим, сила не течет. То же самое с движением. Ребенка, вспомните, он чем-то наполнен. Он маленький пришел, новорожденный. Он такой упругой, такой вот. Ну, нет, он еще жидкий, да, давайте постарше, годик, два годика. Он такой упругий, как мячик надутый, да, чем-то наполнен. И он слабее тебя, ну, понятно, потому что ты его на одной руке поднять можешь. Но в нем течет сила. В тебе столько силы не течет. Ну, кто с детьми работает, знают, да, блин, с маленьким ребенком справиться, ну, это довольно утомительно. Просто за ним поспевать, это утомительно. Они вообще не останавливаются. Ну, то есть они останавливаются, когда засыпают. Пока у него сила есть, он как это, да, вечный двигатель такой бегает. И он наполнен, он чем-то наполнен. Вот здесь как бы мне сложно рассказывать теорию, потому что вся теория сводится к тому, что, слушайте, а увидите, за описанием силы жизни и движения есть это видели как среды, и это можно изучать и описывать. По большому счету, вот вся теория. Не, ну там есть еще некое устройство, и видно, как в теле человека течет движение, как в теле человека течет сила, потому что наши тела, ну это не просто куски мяса, физиология не видит, то есть мы наполнены. И для того, чтобы сила протекала, там прям ну, такие составы есть, жилы. как вот кровь по венам течет, да, и вот кто вот изучал устройство человека, да, физиологию, знает, вот тут лимфа течет, вот тут вот кровеносная система, тут вот нервная система, и все вот это вот, ну, вот атлас возьмите, посмотрите, вы увидите. Вот эту часть, до которой приборами дотянулись, мы изучили, довольно хорошо изучили, довольно точно изучили. А кто сказал, что дальше-то все заканчивается? Ну, кровь течет. А почему она течет? Ну, потому что сердце бьется. А почему сердце бьется? Да, ну как? Ну, вот оно бьется. Ну, хорошо, а почему оно перестает биться? Ну, вот оно раз и перестало. Как? Ну, человек болеет, поэтому перестало биться. Бывает, болеет, а бывают люди прям здоровые, сердце перестало биться. Там можете посмотреть статистику, я ее сейчас не помню, у меня все время было потрясение такое, что оказывается изрядная доля смертей принадлежит именно вот таким случаям, то есть там большой процент, когда просто у человека перестало биться сердце. А какой-то человек, он весь больной, он еле ходит, но он живет 70 лет, 80, 90. Он болеет, он последние там, 30-40 лет болеет, весь слабенький болеет. Но у него силы есть, он жить хочет, по нему жизнь течет. Вот если начать вглядываться в такие вещи, то становится интересно, на самом деле интересно, чем же мы наполнены. И почему для нас устройство человека заканчивается там, кровеносной лимфатической системой, а дальше что? А как это все передается туда-то, во внутренние тела, почему мы движемся, почему это все работает? Не, ну, я бы с удовольствием поговорила с теми, кто этим профессионально занимается, да, там, физиологи, кто, биологи. Биологи, если начать разговаривать с биологом, начинаешь спрашивать, слушай, биос, это что такое? Ну, биология, да, наука о жизни, как психология, наука о психе и о душе, а биология, это наука о биосе, о жизни. У них нет определения жизни. Что такое жизнь? А как ее распознать? А как мы глазом можем определить? Вот человек умер. Ну, не знаю, кто-то сталкивался, может быть, это видно. Ну как? Когда вы начинаете туда думать, у вас первые ответы такие примерно. Ну, видно, он двигаться перестал. Дышать перестал, двигаться перестал. А, движение ушло. То есть, смотрите, как жизнь связана с движением. Слушайте, а двигаться он чего перестал? А по нему словно бы что-то не течет. У нее словно бы вот эта вот сила источилась, истончилась. Дальше, ну, кто-то, может, бизнесом занимается, да, какие-то проекты делает на работе. Сталкивались с таким, что вот у тебя вполне такое приемлемое физическое состояние, но у тебя в это дело сила течет, и там жизнь появляется. Там, как это сейчас модно говорить, да, движуха, а за ней жизнь. Какой-нибудь молодежный проект входишь, толку мало, но зато движуха, движуха, движуха, там столько жизни, а сделали чего, да фиг его знает, главное, столько жизни, столько движения, тусовка. Узнаваемые, я специально беру такие примеры, которые узнаваемы. И вот тот же самый человек, физически здоровый, то есть у него сердце бьется, болезни нету, он здоров. Вот куда-то не может вложиться, а туда сила не течет. Я не могу туда направить свою силу. И самое главное, что и по жизни тоже сила в эти проекты не идет. Ну, не знаю, сталкивались, наверное. Вот ты ищешь работу, вот находишь работу, зарплата маленькая, тебе не нравится, что зарплата маленькая, так тебе и работа не нравится, у тебя тогда сила не течет. А что делать? Ну, искать то, где туда, то, где сила потечет. А там трудно. Ну да, там трудно, там трудиться надо. Там больно, трудно. Зато там есть возможность, что жизнь будет. Если туда сила потечет, там пойдет движение, там пойдет жизнь, да, там надо двигаться. В основном-то люди, найдя ну, какой-то проект, найдя какую-то работу, что делают? Да, обычно успокаиваются и замирают. Все. И, как ни странно, сила уходит тоже. Вот такая штука. Чтобы сила втекала, ей надо создавать условия, чтобы она втекала. Там пустота должна быть, желание какое-то должно быть. И все это связано с душой. Потому что, еще раз повторюсь, силы разные бывают. Это прям отдельный предмет для разговора, как мы устроены, как внешняя сила устроена, как внутренняя сила устроена. Вот у Александра Александровича Шевцова, у которого я училась, есть книжка «Руш». «Руш», там как раз описано, как внешняя сила течет по телу, то есть как тело вбирает силу. Вы закажите, ну, поищите Александр Александрович Шевцов, «Руш», почитайте, там прям описан состав. Вот как кровеносная система описана, там вот описано, как мазыки видели силу, как она по телу течет. А есть еще внутренняя сила, потому что у нас в теле сила может быть, а в душе нет, вот душа устала. Не знаю, как душа может устать, но ты думать не можешь, у тебя сил ума не хватает. Ты чувствовать не можешь, ты исчерпал все, вот не знаю, когда смотрите какой-то фильм, да, там типа «Хотика», да, «Самый верный пес», там в какой-то момент ты уже не можешь больше сопереживать, ты уже больно, ты все, у тебя нету чувств больше. Ну, либо если кто близко к сердцу, вот современные события принимают, да, все, там люди гибнут, дети гибнут. И в какой-то момент, ну, вот ребята, кто на войне, они же действительно как бы обрезают себе способность чувствовать, сил нету. Ну, когда рядом с тобой кто-то гибнет, ты, ну, раз, два, три, десять, сто, потом все, потом ты не можешь. Врачи тоже хороший пример. Врачи, там есть такой, вот врачи бездушные. Да нет, просто у них сил больше нету. Если они чувствовать будут, они работать не смогут. Им надо в разуме быть, им надо дело делать. Там другая сила нужна, там сила ума нужна. Мне рассказывал тут один человек, как первого пациента потерял, ну, хирург. И как это? Он говорит, я там работал, там действовать надо, а потом я пришел и рыдал, у меня истерика. Сердце надо закрыть, потому что если ты будешь принимать близко к сердцу, да, что-то, то ты не сможешь действовать. Ты там должен быть профессионалом. Да во всех вот этих вот, кто на грани проходит, пожарники те же самые. Ты не можешь там, ты не можешь себе позволить чувствовать. Ты должен действовать. Ты либо действуешь, либо думаешь. И это сила души. Это все относится к силам души. Так что, да, пока давайте так, для затравки, да, для будущего, для будущих эфиров. Вот, сила бывает разная. Она бывает внешняя, которая питает тело. Она бывает внутренняя, которая питает душу. Иссушение души вы все чувствуете. Ну, самый простой пример, да, вот это сейчас модное слово, да, модный диагноз – выгорание. Ты выгорел. На самом деле выгорание – это означает, что у тебя какая-то сила души закончилась. Чаще всего именно вот та самая охота, нижняя сила, ты больше не хочешь, все, у тебя огня не хватает. Ну, там выгорание, там, правда, там кроме силы еще у нас огонь есть, вот, и он тоже как бы рядом с силой. Я пытаюсь что сказать? Если душу действительно начать изучать, то там много интересного. И да, наверное, это можно как-то померить приборами, только эти приборы создать надо. А самый лучший прибор — это ты сам, который берет и описывает себя. Вот я помню, вот так у меня сила течет. А как она течет? Я сейчас, там, к нам приехали друзья, вот, из другой страны, и вот я веду для них семинары. И вот мы обсуждаем, вот, а как сила, а как вы силу ощущаете? Вот сила пришла, и знаете, у них непроизвольно, но вот вспомните себя в самом сильном состоянии, и они так раз, вот так вот, и как их наполняет, да, сила. Я говорю, а только здесь наполняет? Ну нет, бывает еще вот здесь вот. Кто-то слушатель, да, кто-то смотрит в эфире, кто-то слушает. Когда я показываю, как грудь расправляется, и как вот в районе грудины ты прямо расправляешься. А и, может быть, в районе головы расправляешься, у тебя вдруг ясность появляется, да, когда сила пришла, ты вдруг думать можешь, решать задачи. Попробуйте повспоминать, когда вы в сильном состоянии. Прям поиграйте в это такие переходы. Я в сильном состоянии, я иссушен, я истощен, я в слабости. И несколько раз поделайте туда-сюда вот эти переходы. Сила, слабость, сила, слабость. Что такое слабость? Отсутствие силы. И когда вы несколько раз поделаете, вы прямо физически начнете ощущать некую среду, которая вас наполняет. Что вам хочется, когда вы устали? Ну, понятно, отдохнуть. Как отдохнуть? Ну, что люди делают? Ну, вспомните вот это. Вот выйти там, где ветер, или лес, или море, вот так вот встать, раскинув руки, и просто ничего не делать. Вот это просто ничего не делать, вот это как раз то самое время, когда ты наполняешься силой. Лен, ты мне что-то говоришь, или мне просто кажется, все как кажется, значит. Вот. Вот вам же надо не просто знать, как мазыки говорили, да, вам бы желательно в себе это ощутить, что да, у вас есть состояние, когда вы наполнены силой, у вас есть состояние, когда вы не наполнены силой. И вы же откуда-то эту силу берете? Вот это тоже важно, это можно прям поисследовать. А как я силой наполняюсь? Но она словно бы из воздуха приходит. Вот я руки раскидываю, и вот она в меня вливается. Но это один способ. Ты прям тянешь. Кто-то владеет, кто-то прям может осознанно это делать. И это вот старики называли бусать, то есть пить силу. Ты прямо вот душой, внутренним телом, ты прямо тащишь силу сквозь тело физическое. Это один из способов, да, то есть оттащить силу. Ну, есть еще один способ — закрыть дырки, да, куда сила вытекает. Просто посмотреть по жизни, а где ты силу тратишь. И ты прям будешь чувствовать, блин, вот я с этим человеком общаюсь, я столько сил на это трачу. А если мне минимизировать общение, либо убрать его? Ну, люди к этому же пришли, они же не просто так говорят про вампиризм, про там... как-то это называется, ну, то общение, которое вас съедает. Вот, не негативное. Я не помню, я вот этим современным языком плохо владею. Вот, я предпочитаю все-таки русский язык, и вот эти понятия исконные наши. Вот, то есть, тем не менее, это сейчас достаточно такое бытовое понятие. Как наполниться силой? Убрать дырки. Чтобы сила, когда она поступает, ну вот, чтобы она не тратилась, она не расходовалась, она вот в пустое не уходила. Ну, для желающих понять это, вот возьмите дуршлаг и воду попереносите в дуршлаге, вы все поймете. То есть сила в нас как-то поступает. Есть устройство, и мы силу как-то получаем. Ну, так же, как все живое вокруг. От земли, от солнца, от воздуха. Это внешнюю силу, да, и душевную силу. То есть там есть такой, как, условно говоря, как пуповина, да, который связан со своим высшим «я». И там оно натекает немного, но прям так капает по капельке. Ее можно набирать, наполняться. Это что касается силы. То же самое с движением. Свое внимание сейчас, так, знаете, рычажок так раз и переключите. Вот есть сила, хорошо, силы понятно, а как я вижу присутствие силы в людях? А вообще люди в силе, они двигаются или нет? Даже тот пример начальный, там человек в инвалидном кресле, да, правит империей, а он, вот в нем сила течет, и мы ее как-то ощущаем, а движение, там есть движение? Я вас уверяю, там, где есть сила, там всегда есть движение. Просто мы не приспособлены видеть, ну, как непривычно, скорее даже не приспособлены, а непривычно видеть движение нетелесное. Мы привыкли видеть движение уже в телах, когда тело перемещается. Вот тело переместилось, движение есть. А теперь такой эксперимент. Вот просто представьте, музыка. А вот я не знаю, может, я сейчас даже включу, сейчас, секундочку, я что-нибудь сейчас включу, и вы почувствуете, музыка вас двигает, не двигает. О, вот есть тут у меня. Слышно, Лен? Попробуйте телом не двигать. Долго не буду, вы это можете сделать. Это просто пример, да, для нас. Вот Чувствуете, вот вы сидите неподвижно, да, тело не двигается, а движение есть, а там внутри колышется, а там вас внутри, да, там вот что-то, а движение есть. То есть почувствуйте вот это, есть наполненность движением, а есть перемещение. И для нас, для людей современной культуры, вот эти два понятия, они как бы склеились, движение и перемещение. Ну, если мячик переместился, то там и движение, то он и движется. Нет, мячик двигался только в тот момент, когда его пнули. Вот когда его пнули, ему передали толчок. Вот там было движение. А дальше это перемещение просто тела. Там движения нету. Движение, когда ты внутри движения, ты его менять можешь. И оно проявляется далеко, не только в теле. Помните, есть такое понятие «подвижный ум». Ты телом не движешься, ты можешь прикован в постели быть, у тебя ум подвижный, ты там задачки решаешь, ты думаешь. Ты в каком-то пространстве движешься. Чем? Душой своей. Ты что-то придумываешь. Мы это видим, мы это даже как-то способны увидеть. Вот перемещений нету, а мы это способны увидеть. Попробуйте в своей жизни, вот порассматривайте это. Попробуйте среди своих окружающих вас людей, да, среди своего окружения увидеть движение. Там есть движение в человеке. Или он много бегает, а движения там нету. Мы как были в точке А, мы так не и остаемся. Это, опять-таки, в бизнесе хорошо видно, когда вот те, кто бизнесом занимаются, там предприятия, допустим, да, работники, и вот им даешь задачку. Есть такие ребята активные, и вот он много-много-много всего там, он движется, он там бегает, прыгает, а воз и ныне там. А сдвинуть эту штуку не может, ну там проект надо начать. Движений много, суеты много. А движения нету. Движения нету, силы не течет. Ну, либо в обратную сторону. Силы не течет, движение не рождается. Эта телега не едет. Эта телега стоит. Что толку ты вокруг нее бегаешь? Движения нету. Ей надо движение передать. Ее толкнуть надо, эту телегу. Любое дело, его толкнуть надо. А для этого надо туда движение послать. А чтобы движение туда послать, надо силу собрать. И силу туда направить. И это все связано. И уже после того, как вы, ну вот опять-таки говорю, можно по личной жизни, можно по бизнесу, просто по жизни, в предприятиях, на примере бизнеса это ярко видно, вот проект. Суеты много, шума, гамма, как кажется, много движений, а там одни перемещения, тела перемещаются, а движения нету. Движение не начинается, сила туда не течет. Никто не может собрать и толкнуть. А вот если получилось толкнуть, если движение пошло, и этот проект покатился, что там дальше? Кто-то вот проживал такие вещи, когда ты начинаешь проект, а ты не думал, а у тебя спрос бешеный. А ты не ожидал, что такой рост будет огромный, он прямо вот растет, и тебе еще человека надо, и еще человека надо, и еще человека, у тебя объем заказов, ты не справляешься с ними. Как кажется, желанное, да, состояние. Ну, как желанное, надо успевать, там надо, там очень много силы надо. Но нам сейчас не это важно, нам важно, что туда жизнь начинает втекать. Как только какое-то движение где-то пришло, жизнь начинает там появляться. Работа. Нужна работа, уволили, нужна работа. Ты сидишь, работа не появляется. Ты помираешь, начинаешь бегать, начинаешь двигаться, начинаешь туда силу вкладывать, да? Резюме пишешь, собеседование проходишь. И там начинаются предложения, жизнь начинает там зарождаться, ты там начинаешь жить. Вот эти среды связаны, они все связаны, сознание тоже связано, но сейчас так далеко не пойдем, не будем это уже вас путать. Попробуйте вот это рассмотреть. Три вещи: сила, движение и жизнь. Движение, сила, жизнь. Это все к миру души относится. Потому что тела не испытывают движения, они перемещаются. Но тело, когда оно без сознания, когда в нем мертвое тело не движется, ребят. Оно перемещается на каталке, на тележке. В нем жизни нет, оно двигаться не может. Для того, чтобы оно двигалось, оно должно быть живым. По нему сила должна, должна течь. А сила откуда? Что является источником силы? Но само тело, оно же само ничего не делает. Ты в нем сидишь, это ты, это твоя душа куда-то стремится. Это тебе чего-то всегда нужно. Телу, ну вот у кого-то есть, может быть, кошка, да, которая родила котят. Вот у меня сейчас кошка родила котят. И вот они лежат, они едят. Ну вот они еще играют. Котята, наверное, не совсем хороший пример, потому что они начинают там друг друга задирать, кошки пристают, ко всем пристают. Вот. Там жизнь есть. Ну то есть там тоже не совсем тела. А тело само, ну вот оно легло и лежит, и не трогай ты его больше. А ты его берешь куда-то тащишь, там, в какой-нибудь семинар, в какой-нибудь Иркутск, во Владивосток, на Урал. Ради этого деньги зарабатываешь. Все просто откуда что? А душа хочет. Душа хочет, и душа определяет, куда ты направляешь силу. И ты находишь. И самое удивительное, если вы действительно что-то хотите, вы каким-то чудом находите. Ну вы, мы все. Это все принадлежит душе. Тело само по себе, да, оно способно пропускать силу, тело способно пропускать силу, тело способно пропускать движение, и тело способно пропускать жизнь. Это, знаете, как губка. Вот для меня это больше похоже на губку, когда вот ты берешь сухую, знаете, есть такие сухие губки. Она сухая такая, в ней как бы нет ничего, ты ее в воду кладешь, она вот там мягенькая, она размокает, она набирает, вбирает в себя воду. Вот примерно наши тела такие. Вот оно пустое тело. Вот оно вот как бы может вбирать жизнь, силу, движение, сквозь себя пропускать. А правит этим все-таки душа. Она определяет, куда, как мы движемся, куда мы движемся, что мы хотим, как мы силу собираем. Лен, по большому счету, вот теория закончилась. Мне кажется, я достаточно рассказала для того, чтобы были вопросы. А дальше давайте уже обсуждать, потому что я думаю, такой взгляд на этот мир, он достаточно новый. Поэтому давайте побулькаем, пообсуждаем, как вам ложится, не ложится, отзывается, не отзывается. Ну, по поводу побулькать не могу сказать, но вопросы есть. Побулькать. Вот, ладно, хорошо. Да, если вот по поводу того, что если что-то хочешь, то обязательно находишь. И здесь можно такую поправочку внести. Если тебе это надо, оно к тебе придет, да, действительно, любым способом. Но бывает и то, что ты очень хочешь, ты туда ломишься, а тебя-то не пускают. Это что же сила силе рознь? Да, да, да, конечно. Бывает, что не пускают, потому что есть еще что-то, что помнит твой путь, и не надо тебе ходить туда, не надо тебе свой талант растрачивать на что-то, да, куда тебя не пускают. Могут помогать, могут править твой жизненный путь. А по поводу того, что само придет, ну, знаете, вот народ хорошо замечал, под лежачий камень вода не течет. Ты можешь так и ждать. И помните, эта старуха сидит у разбитого корыта. Должен появиться старик, который поймает эту рыбку и что, сплетет невод, забросит невод в море, вытащит невод, три раза забросит невод. Действовать-то надо, двигаться надо. Есть еще, кто вот катастрофами занимается, всякими такими экстремальными вещами. Вот у них есть такое понятие, что если какая-то беда, надо двигаться. Выживают те, кто двигаются. Если ты просто сидишь и ждешь, ну, твои шансы выжить стремятся к нулю. Не надо суетиться. Вот суетиться тоже не надо. Это две крайности. Одна крайность – ты перемещаешься, ты суетишься, бегаешь. Это не движение. Двигаться надо. Вот движение несет жизнь. Нет движения, нет жизни. Еще что я хотела заметить, то что, да, верно, душа движет телом, и если чего-то душа хочет, то тело начинает действовать. Но здесь можно вспомнить школьный курс физики и вспомнить про то, из чего состоит тело. Ты вот упомянула огонь, также есть вода. Я знаю, что все стихии находятся в теле человека. Вообще физическое тело человека – это уникальный инструмент, который, как говорят, до конца не изучен, на что оно способно. И поэтому с годами душа-то, она еще много чего-то хочет, бывает, но тем не менее тело, которое вот состоит из множества химических всяких элементов, состоит из атомов, там микроэлементы, калий, магний, кальций и так далее. И несмотря на то, что душа хочет, а тело-то уже и толкай его, не толкай, пинай, не пинай, но говорят, вот как, какого-то микроэлемента у тебя не хватает, и поэтому у тебя произошел сбой. Поэтому тело-то, оно тоже очень важно в этом содружестве. Ну, конечно, конечно. Мы же тут воплощены-то в телах, мы же не просто душами. При этом, да, микроэлементы важны, но и жизнь важна. То есть если ты тело используешь по всей жизни и загоняешь его, да, то есть, ну, тут как за машиной нужный уход, да, его нужно правильно кормить, правильно поить, правильно им заниматься. А если ты неправильно занимаешься, ну, не знаю, там, ну, вот у тебя из еды чипсы, ну, да, скорее всего, тебе не будет хватать каких-то элементов. Либо ты с ним не гуляешь, либо ты его не грузишь, все-таки нагрузки-то нужны этому телу. Оно же этому миру принадлежит, этой земле. Ему нужно испытывать силу тяготения. Ему надо мышцы, чтобы были прокачаны. Да, поэтому здесь и разум, и очищение. То есть какие-то болячки, какие-то зажимы надо убирать. Потому что элементы элементами, но они, ты можешь эти элементами горстями есть, а они не усвоятся. Потому что у тебя не создана возможность для усвоения этих элементов. Потому, ну, условно говоря, ты жить не хочешь. Если человек хочет жить, ну, ребят, там, ну, у нас много возможностей. Но я знаю там несколько случаев, когда люди, которым врачи предписывали там жить месяц, два, три месяца, да, жили годами. Жили годами и боролись, и сражались, и уходили не потому, что все, да, а просто потому, что, ну, вроде все сделано. Не потому, что тело, ну, тело отказывает, да, конечно, ты его поддерживаешь, им надо заниматься. Но опять-таки, если ты владеешь силой, если ты умеешь пропускать силу, ты же тело свое силой-то промываешь, ты очищение сознания, работа с силой, работа с разумом – это очень сильно твою жизнь продляет. Но разве что у тебя по судьбе, то есть ты себе такой урок сделал, заказал, чтобы пораньше уйти. Либо ты пришел для чего-то, и это уже сделано. И у тебя тело уже еще хорошее, за него бы можно было побороться, за твое тело, а ты больше не хочешь. Бывает такое, ты хочешь, а тело не тянет. Ну, это, знаете, как говорят, ошибки молодости. Это надо, но это тоже правится. В любом возрасте можно начать заниматься. Мне тут недавно прислали видео, там, не помню откуда, мужик, он начал заниматься 86 бодибилдингом. Ему сейчас 102, и он так круто себя прокачал. Казалось бы, ну, 86, уже все, да нет. Да нет, пожалуйста. Женщина тоже, которая инструктор йоги, ей 112, что ли, вот, не помню, француженка, кажется, не помню. Вот, поищите, найдете эти примеры в интернете. Вот она тоже там 70, 80 или 90 начала заниматься. Это не то, что там человек только там занимался всю жизнь, и вот он вот так хорошо сохранился. Нет, она начала заниматься, и она действительно туда вложилась. И вот ей там 100 с чем-то, она инструктор, самый старый инструктор по йоге в мире. Попробуйте, поищите, я думаю, вы найдете, меня впечатлило. Либо есть женщина, там самая старая фотомодель, ей тоже там сколько, 90 с чем-то. лет, она по подиуму ходит на каблуках. Ну и выглядит вполне себе. Ну, это говорит как раз о том, что человек может силу восполнять совершенно разными способами. Да. То есть тело, оно помогает, оно вырабатывает электрические заряды, помогает вот эту силу добывать. Стихии, которые присутствуют в организме человека, с ними тоже можно работать. И можно через это получать силу. Я все-таки предлагаю сейчас Алексею включить небольшую отбивку для того, чтобы у нас обозначилась вторая часть, и мы уже могли вопросы зачитывать также от слушателей. Алексей, пожалуйста, поставь отбивку, и мы вернемся. Друзья, начинаем вторую часть эфира «Как увидеть силу, как рассмотреть жизнь». В нашей виртуальной студии находится Любовь Гудкова, я ведущая Елена Андреева. И сейчас мы переходим ко второй части «Ответы на вопросы». Присылайте ваши вопросы в чаты Народного славянского радио, slavradio.org, чат радио, и канал youtube.com/slavradio. Сейчас я прочитаю первый вопрос от слушателя, и затем у меня еще, конечно же, есть вопросы, которые я тоже хотела бы задать Любови. Слушатель назвал себя «Психологические мистерии». Здравствуйте, у меня вопрос. Дети с аутизмом или умственной отсталостью? Как считаете, у них сохранны души и проблема в телесной оболочке? Как себя чувствует душа этих детей и что с ней происходит? Евгения зовут слушательницу. Хороший вопрос, не самый простой. Я, честно говоря, сама не занималась вот детьми с аутизмом и вот с умственно отсталыми. То есть у меня такого личного опыта нет. Но я могу, знаете, дать отсылку. Во-первых, есть фильм «Пробуждение», американский фильм, но хороший, хорошо сделан «Пробуждение». Там люди, которые были, ну, они, в общем, бездвижны были после менингита, по-моему, и как доктор находит лекарство, они пробуждаются. Это сделано вроде как по реальным событиям. И там прямо вот этот фильм, он полностью отвечает на вопрос, а что у них с душами? Ну, у них есть души. И дети с аутизмом, ну, я общалась с людьми, кто занимается, ну, вот именно лечением аутистов, и мне сказали такую вещь: нет такого диагноза аутизм. Каждый индивидуальный случай надо рассматривать, потому что очень часто вот под аутизмом оказывается, ну, под этот диагноз попадает, допустим, там ребенку нехватка витаминов. И я знаю, что вытягивают каких-то детей. То есть надо исследовать, надо рассматривать. Опять-таки дам отсылку к фильму «Encounter», по-моему, по-английски звучит, американский фильм, по-моему, он у нас, ох, как же он у нас называется, «Бухгалтер». Ну, не помню, там как раз вот человек с аутизмом показан. Вот, с душами у них все хорошо, у них, возможно, нарушена вот эта вот связь с телом, возможно, опять-таки надо исследовать, опять-таки это разные, то есть аутизм рознь, это разное состояние, это просто душа, которая, ну, не выходит на связь, да, то есть я бы так сказала, а почему она не выходит на связь, то ли там что-то произошло и она не хочет, не принимает этот мир. Может быть, сбой телесный, может быть, сбой в теле, то есть нехватка чего-то в теле, а может быть, сбой душевный. Не знаю, какая-то обида или что-то такое, либо просто выбора нету. То есть тело воплотилось, а, что называется, мне и так хорошо. Я просто развернут внутренним своим взором в свой внутренний мир. И ведь аутисты — это же не умственно отсталые, да, люди, это подчас очень умные. Ну, тот же самый фильм «Человек дождя», по-моему, да, «Rain Man» с Хоффманом. Посмотрите, там вот по сути аутизм показан. По-моему, да, по-моему, там как раз аутизм показан. Там надо исследовать, что там с душой, проблема ли в душе или проблемы в теле, надо исследовать. Возможно, это просто душа поставила себе такие задачи, и ей этот мир не интересен. Ну, не хочет она заниматься этим миром. Условно говоря, мне здесь неинтересно, мне вот тело нужно для каких-то своих задач. Все. А у отсталые, там чуть-чуть другая ситуация. Возможно, это души, которые не приняли договор на человека. Тоже языки рассказывали, что в определенном возрасте мы все с вами договариваемся. И происходит это, когда ты показываешь, что ты способен понять, что надо подождать, когда тебя высадят на горшок. Вот вокруг таких простых вещей крутится как раз человек ты или не человек. То есть как ты только показал свою способность договариваться, ты сказал, хорошо, я подожду, я не буду писаться в штанишки, я буду писать в горшочек. Все, вот где-то здесь происходит заключение договора. А, так ты все, ты человек. Что значит человек? Ну ты пришел в общество, ты принимаешь это общество. Умственно отсталые, это ведь не значит, что там действительно что-то не так. Может, он вполне умен, просто он не в обществе. Он не принимает это общество, не хочет быть человеком, как мы это понимаем, не хочет быть тем социальным существом. Опять-таки, это если вот с одной стороны посмотреть, возможно, есть какой-то телесный сбой, то есть в процессе родов, ну, чаще всего это либо утроба, либо роды, то есть может быть какая-то родовая травма, и что-то нарушено, в самой машине. Это как в автомобиле ремни перерезать, если ты на педальку дави, а там не будет передачи. То есть там-то душа есть внутри, и она-то что-то хочет, а тут снаружи не получается. Ну, нарушение какое-то. Либо в строительном материале, там на генном уровне, да, либо травма какая-то. Либо действительно нехватка. Что-то пошло не так, неправильно выстроено тело. Надо исследовать. Это большая-большая тема для исследования. Опять-таки, это не решается в общем, это надо решать либо тем, кто этим занимается, профессиональным, да, как реабилитацией таких детей, людей, либо родителям. Вот родителям, да, если они начнут видеть душу, обращаться к душе, то там возможно даже как-то помочь. Не так, что прямо 100% из 100, да, получится, нет, возможно облегчит жизнь. Так и люди, кто вот у кого детишки такие, я видела, они с ними общаются, они их как-то понимают. Они прям там какая-то способность развивается напрямую к душе обращаться. Так что, Евгения, надеюсь, я ответила. Вот. Вот это еще говорит о том, что сила души, сила духа, сила тела, сила воли. Это получается, что из каких-то разных сред получают эту силу для того, чтобы все работало как надо? Не совсем. На самом деле, вот опять-таки я вспоминаю, как говорилось, что сила вообще одна. Она во Вселенной одна, это сила жизни. А вот проявляться эта сила может по-разному. Это как вода. Если она сквозь красную краску потечет, она красной становится. Если сквозь желтую, то желтой. И вот у нас есть устройство в теле, когда сила, вот эта вот сила жизни протекает сквозь тело, она приобретает разные свойства, немножко разные свойства. То же самое сила души. То есть сила-то одна, но когда ей пользуются разные составы, да, то есть там для духа это как бы более тонкая часть силы, для ума еще тоньше. Для тела это более грубые части составляющей силы. Да, она неоднородна, но я не думаю, что это разные среды. Я думаю как раз, что это одна среда, что по сути своя сила одна и та же, но она, во-первых, в нас преобразовывается. У нас есть возможность, как это называлось, возгонять силу, да, поднимать силу. То есть можно, опять-таки, вот эти практики воздержания. когда ты берешь, перекрываешь себе какие-то возможности, да, там, либо сноголодание, либо голодание, либо вот сексуальное голодание, да, воздержание, и ты направляешь эту силу в творчество. Ну, это иногда же используется. То есть, значит, ты можешь вот эту грубую силу, да, которая там похотью, да, называлась, ты можешь направить на решение каких-то очень сложных задач. То есть сила одна, пользуешься ты ей по-разному, сквозь разные инструменты пропускаешь. Ну, это я так вижу, могу ошибаться? Вот я вижу так. Хорошо. Что касается вот силы, как ты говоришь, разлита она везде, среда. И привела пример, что вот где-то там жизнь бурлит, а бывают вот такие бурления происходят и в не очень светлых, я бы сказала, местах. И там тоже очень большая сила. Вот можно ли пользоваться той силой, как ты говоришь, бусать, пить эту силу, или все-таки выбирать места-то там, где тебе поприятнее? Ну, Лен, ты как бы сама себе ответила на вопрос. Ну, если можешь, то пей ту. Но это как вода. Она же и в болоте вода, и в роднике вода. Это та же самая вода. Только в болоте она грязная, да, тухлая вода. Ну, так и сила тоже. Ну, есть какие-то места, в которых силу, ну, вот я не буду там черпать, потому что она стухлятенькая, она невкусная сила. Есть более легкая, есть прозрачная сила. Ну, сила действительно подобна воде. Есть вода родниковая, чистая, да, горная. Там, ты ее пьешь, и тебя омывает. А есть вода, ну, там, не знаю, там и деготь, и мазут, и еще куча грязи намешана. Но там тоже есть вода. И вот, ну, судя по рассказам, я так не испытывала такой жажды. Но когда люди испытывают жажду, они воду готовы отовсюду. А, посмотрите фильм «Дюна», ну или почитайте книгу. Помните, у них костюмы, они влагу берут и из пота, и из мочи, и отовсюду, и у мертвых, да, то есть они прям выжимают мертвого, и вот эту вот воду ценят. Вот это тоже вода. Будешь ты ее пить? Ну, она чистая вроде бы. Ну, вроде бы да. Но так и силой. Есть сила, она разлита. Вот силе, кстати, все равно, где течь. Она течет сквозь разные миры. Но иногда она проходит сквозь грязь, сквозь то, что тебе неприятно. Ну так и не пей там, не бусай там, не пей там. Зачем? Ну, то есть какая-то брезгливость, наверное. Либо твой путь. А кому-то все равно плевать. Вот сила. Было такое понятие у мазыков «путь ведогони», да, поиска знаний, «путь ерегони», поиска силы. И вот, не помню, болгарин, такой один из последних колдунов, ну, по крайней мере, документально, вот он там человеческие жертвы приносил. Можете найти книгу, это прям описано, и там вот сила, там просто сила. Да, и ради этой силы он убивал. Готов ты на это, не готов. То есть, ну, каждый сам решает. Сила-то сила, а душа твоя запачкается, не запачкается. Если запачкается, слушай, ну и не лезь во всякую грязь. А тогда силы не будет. Тогда решай, ищи другую силу. Не ходи простыми путями, не теряй себя. Вот. Надеюсь, ответила. Хорошо, вот по поводу пить силу. Наполняться силой. Как это практически сделать правильно? Ну, я могу рассказать, но это, ну, это надо бы прям настраивать, это надо показывать. Так-то упражнение-то крайне простое, как это пранаяма, да, остановка дыхания, смерть дыхания, так и вот бусание наших стариков. Вы немножко дыхание, когда дышите, замедляете, и вы почувствуете, что когда вы тело вот берет из воздуха только вот эти химические элементы, да, то есть вы ну, даже не специально замедляете его, вы его просто притормаживаете. Вы начнете чувствовать, что внутри вас что-то тянет снаружи. Вот это бусание. Вот это вот, ну, как старики говорили, вот есть вот эта среда реже, да, вот разреженный воздух, вот реже. она как бы сквозь воздух, она тут же разлита, где и воздух. И пьется реже, потому что, почему пьется? Потому что для души вот то, что для тела кажется таким тонким и прозрачным, для души кажется жидкостью. Душа тоньше, поэтому для нее вот эта среда, она более плотная, она вот такая жидкостная, эта среда. И когда ты, вот тело у тебя засыпает, перед засыпанием мы все бусаем, чуть-чуть, но бусаем. Потому что для того, чтобы отправиться в полет души, ей нужна определенная сила, ей надо напитаться силой. И вот когда человек уснуть не может, это означает, у него сил нет, это обессиливание. Почему говорят, не перевозбуждайся перед сном, там детей пытаются успокоить. Ну, всю силу потратит, душа не уйдет. Ты будешь маяться, мучиться и не сможешь уйти. Поэтому вот перед сном мы бусаем. Кошка перед прыжком бусает, набирает силу. И мы это видим прям глазом. Она как бы телесно замирает, а туда внутрь впитывает. Вот вообще, конечно, это надо как по прямой передаче передавать, но я не представляю, как это сделать. Так, а мы зависли? Мы тебя прекрасно видим и слышим. Все, отлично. Ну, у меня картинка зависла, я поэтому забеспокоилась. Вот, не представляю, как это сделать в эфире, но вот попробуйте вот там. Лечь, наверное, лучше перед сном и замедлить дыхание, и наблюдать за дыханием. Наблюдайте за ним, и вы почувствуете, что когда физического дыхания не хватает, там внутри, вот это внутреннее тело, назовем это так, оно начинает словно бы тянуть, используя все вот это тело физическое, как некие жабры. Ну, как будто бы в воде, и прям вот всасываете эту силу. Вот это бусание. Вот так мы бусаем. Не переусердствуйте, потому что когда вы притормаживаете дыхание, потом вот там идет такое вдохнуть, да, воздуха не хватает. Нет, вот немножко. И наблюдайте, просто наблюдайте. Там холодок может пойти, это вот назывался музыка в холодном дыхании. Может холодок пойти. А может и почувствуете действительно, как что-то внутри вас тянет что-то снаружи. И прям напитывается. Когда мы еще бусаем, ну, может, было у кого-то, не знаю, там, вот я море люблю, я к морю, когда выхожу, вот так вот руки, опять-таки, раскидываю, да, руки, и прямо и чувствую, какой это кайф. Люди, когда загорают, ну, они же не радиацию солнечную впитывают, они пытаются солнце впитать, да, как, чем? Прямо вот впитывают. Не, ну я не беру тех фанатиков, которые сгорают до угольков, да, то есть там такие до темно-коричневого цвета. А вот когда вот холодно было, да, вот солнышко пришло, и ты вот лицо солнцу подставляешь и замираешь на какое-то время. А ты телом замираешь, а там внутри что-то прям пьет. Вот это то, что пьет, это как раз, ну, назовем душа, да, то есть это вот она начинает тянуть силу. На самом деле там еще не совсем душа, это внутренний состав. Он начинает тянуть силу. Повспоминайте, когда у вас были такие замирания, когда, не знаю, у кого-то ветер вот на такое воздействие оказывает, на кого-то дождь, когда хочется замереть и, что называется, да, остановить мгновение. Ты прекрасна. Хочется замереть и затаить дыхание. Почему затаить дыхание? Тело, чтобы поменьше дышало. И когда тело перестает дышать много, а потребляет только минимум, который ему необходим, ты начинаешь пить ту составляющую из воздуха, которая вот называлась режей, где как раз разлита сила, внешняя сила. А внутренний к нам всегда поступает, ну, там другой разговор. Еще один вопрос от Евгении. Подскажите, вы упомянули договор о человеческом рождении. Что это за договор? Есть ли задачи, которые нельзя решить в человеческом воплощении? Не, ну не все же людьми воплощаются, конечно, кто-то животными воплощается. Это означает простую вещь, нельзя человеком решить их задачи. Ну, то есть птицы явно решают какие-то другие задачи. Я упомянула договор не о человеческом рождении, а договор на человека. Родиться человеческому телу – это еще не значит стать человеком. Тело-то родилось, оно человеческое, но вот человек ли ты, если у тебя тело человеческое? Помните, народная культура очень беспокоилась всякими подменышами, да, и вот описывала, что вот может ребенка унести, вместо него полежка положить, леший там, могут подменить. Все обряды, когда тебя на свойство проверяют, тебя там долго не было, и тебя потом вся деревня проверяет, свой чужой пришел, а ты человек пришел, или ты кто-то в теле человеческом. Да, в теле человеческом могут разные существа ходить, могут боги приходить, да, и наши предки это помнили, как еще в человеческих телах приходили боги. Так и разные твари из нижних миров, из каких-то миров, ну, для нас антагонистичных, тоже могут приходить в человеческом теле. И мы тогда говорим, ну, блин, ну ты же не человек, ты же тварь. А что мы видим, когда мы кричим, что ты не человек? Так что человеческое тело – это не гарантия человечности. Это не значит, что ты, родившись в человеческом теле, становишься человеком. Вот этот договор в определенный период происходит. Как раз, когда ты вот лежишь там, да, и принимаешь общество. И говоришь, да, я принимаю, я буду учиться на человека. И вот тебя начинают вести, правильно себя вести, обучать, поведению обучать, строят тебе личность, помогают выстроить личность. Вспоминайте все эти истории о Маугли. Ну, их же много, там к волкам попадали дети, да, то есть там к обезьянам. У них, они причем не могут, они тела человеческие, ребенок человеческий, а человеческий женщина, ребенок. А все, а там человека нет, там волчонок. Там животное. Но там договор на человека не принят. И он принимается, еще раз говорю, вот он там, в том возрасте, когда ты показываешь, что да, с тобой можно договориться, ты можешь не плакать и подождать, когда еду не успевают, ты сикать, какать способен, вот, понимая, что от тебя требуется, что надо подождать, когда тебе пеленки меняют. Ну, сейчас памперсы, сейчас это чуть позже происходит. И сейчас дети, да, они долго ходят в такой прострации. Они в другом мире, они еще не люди. Тела человеческие, но он с тобой не общается. Это отчасти и из-за памперсов связано. А зачем? А зачем ты ему нужен, этому существу? Он пришел, он живет. А потом в какой-то момент он тебе говорит, ну, условно говорит, в кавычках, да-да, я все понял. Я все понял, я хочу быть человеком. Давай, обучай меня. Со мной можно договариваться. И мы начинаем его равнять. Люди так себя не ведут. Веди себя правильно. Ты же человек, а не свинья. Ешь на столе, не облизывай тарелку. Ты же человек, а не собака. Вся народная культура занимается тем, чтобы вот из этого существа вырастить человека. Потому что, еще раз повторюсь, рождение в человеческом теле не гарантирует того, что ты станешь человеком. Все-таки для нас человек – это член общества. Но, правда, когда ты становишься человеком, ты, может, и Богом не станешь тогда. Ну, то есть там, возможно, ты, отказавшись быть человеком, можешь Богом стать. Но вот, наши уроки, уроки наших душ, судя по всему, связаны именно с человеческим обществом. И нам важно быть людьми, и мы учимся думать, чувствовать, делать, действовать именно как люди. А так у душ, да, я думаю, есть другие воплощения. Кто-то может даже помнить свои воплощения, кошечку, собачку, птичку. Но вот у всех разные версии. Кто-то считает, что человек может только человеком рождаться, кто-то нет. Ну, человеком еще надо стать. Ты родиться-то. То есть, если ты уже стал человеком, то тебе уже сложно обратно в кошечку, в собачку. Но еще раз говорю, человеческое тело – это не гарантия того, что ты человек. В человеческих телах бывают и не люди. Ну, вот те же Да, Маугли. мы слышали про биороботов еще. Биороботы, да, Да. бывают люди, у которых там нет же движения и жизни. И они только функционируют, они живут. А вот Марат Шелгунов, похоже, сегодня впервые попал на наш эфир и спрашивает. Очень интересно, что такое душа и где она находится? Ну, можно я не буду прям, Марат? Я очень извиняюсь, я не буду отвечать. Я сделаю отсылку, потому что мы об этом много говорили, и это можно же, да, на видео посмотреть. Конечно, все наши эфиры находятся на канале YouTube Народного славянского радио, начиная с самого первого эфира, как раз вот «Что такое душа», по-моему, так и назывался. Да-да-да. Вот мы просто об этом столько копий сломали, столько говорили, часов, я уже не побоюсь сказать именно прям часов, вот, что сейчас этот разговор я прямо не потяну, вот, поэтому... Мы об этом говорили, а вот если после эфира останется вопрос, то есть после просмотра, то мы можем тогда поговорить. Но я надеюсь, там уже более глубокие вопросы будут. И где находится, и что такое душа, мы как раз это все обсуждали. Да, можно оставлять свои комментарии под видео в Ютубе, и Любовь, и я, мы читаем эти комментарии, стараемся их отслеживать. И обязательно вернемся в следующем эфире, потому что это наш не последний эфир, я надеюсь. Да. А вот у меня, в июне а вот у меня вопрос еще по одному виду силы – это сила рода. Вот как человек получает эту силу и может ли он ее восполнять как-то? Слушай, ну как дерево, оно же корнями держится. Наверное, может. Я просто силой рода особо не занималась. Вот, но вот сила народа, да, но народ, это же есть род, только в более широком плане, да, это, по сути, это хранитель знаний, хранитель твоей силы. Если ты без рода, без племени, да, ты как перекати поле, у тебя нет корней, то, скорее всего, ты силу можешь пропустить гораздо меньше. А когда у тебя есть род, когда у тебя есть поддержка, ну, то есть у тебя силы явно больше. Ну, посмотрите, как мировое сообщество устроено. Семьи правят миром, да, то есть Ротшильды, Рокфеллеры и так далее. То есть вот они семьями держатся, кланами, семьями. И это всегда так было. Вот у нас как-то мы утратили, потеряли... с этими революциями, с этими экспериментами, желанием что-то найти либо на Западе, либо на Востоке, только бы не свое. Вот, а так-то, да, народ, язык, там много силы. И род хранит силы. Ну, как говорили, когда вот уходили, да, там пращуры, они уходили, они вот в щуры или в чуры, да, вот переходили, и они хранителями племени становились. Я глубоко этим не занималась, вот, но я думаю, это естественное желание у каждого человека понять, откуда я, то есть кто у меня, где мои. Тоже старики, ну я же рассказывала, было такое, что видели, что воплощаемся мы в основном в роде, ну, то есть по роду. Это не 100%, это вот не всегда так, потому что бывают у нас и разные воплощения, и в разных странах, и в разных культурах. Это тоже нужно, но вот род нужен, я так подозреваю, что мы своим, вот тем, как живем, мы для своего будущего воплощения закладываем. И от тебя зависит, ты придешь как нищий, или ты эти задачи уже решишь, допустим, в этой жизни, и уже придешь уже в семье, в которой тебя вот этим обеспечат, и тебе не надо будет думать о выживании, ты сможешь думать о чем-то другом, да, и другие задачи решать. Там, либо там ты творчеством занят. Род важен. Сила рода, ну, определенно есть. Как вот с ней работать, ну, надо подумать. Но я думаю, вы же этим занимаетесь. Ты же, Лен, этим занимаешься. Это, ты, наверное, здесь гораздо больше и лучше меня расскажешь про силу рода. Ну, я думаю, что самое элементарное – это просто обязательно общаться со своими родственниками. Да, родственники. Но опять-таки родственники – это же не всегда родственники по телу, по крови. Очень часто бывают родственники по духу гораздо ближе, чем родичи по крови. И опять-таки, вот здесь тоже выбор. Это род, это же не совсем телесное понятие. У нас слишком много утрачено. У нас утрачена культура вот, семьи, культура поддержки. То есть вообще семья должна тебя поддерживать, семья тебя должна питать. Поэтому да, когда тебя так питают, общение необходимо. У нас разорваны связи, но если вот этим заниматься, восстановить их, то ты явно силу набираешь. Здесь однозначно. Если вот за тобой кто-то стоит, да, или тебя там могут поддержать, ну даже элементарно, вот тебе плохо стало, тебе помощь нужна, ты к родичам обратился, тебе все скинулись, помогли. Самый простой пример вот такой материальной силы. Вот. Или какая-то душевная поддержка. Да, да, да, но это работа, это труд, потому что у нас то, что было веками утрачено, это сейчас надо восстанавливать. Это большой труд. Я вот тебе хотела подтвердить твои слова тем, что действительно нужно находить своих родственников, и те, кто не знает по каким-то причинам своих пап, там, мам, может быть, нужно постараться их найти. Потому что я это ощутила, эту силу на себе. Были утрачены там по линии папы связи родовые. И вот спустя много лет, приехав в Москву, я стала их искать, нашла через социальные сети. И когда я туда приехала, просто вот элементарно узнала их, поздоровалась с ними, поговорила, когда ехала обратно, я почувствовала себя какой-то большей, вот не в объемах больше, а вот я поняла, что я шире стала. Вот эта вот сила, она во мне действительно увеличилась. Только благодаря тому, что я нашла, увиделась со своими родственниками. Это вот вариант рода земного. Есть еще род небесный, к которому обращаемся мы за силой, да, благодарим за то, что у нас есть, который, как ты говоришь, ну, когда при рождении нам дал свои ресурсы, как Алексей очень часто рассказывает про колхоз, как в колхозе скинулись и отправили в город за трактором кого-то там покупать, так и род наш скидывается вот этими ресурсами и отправляет нас сюда. Как мы с этим распоряжаемся уже, это уже другой вопрос. Это род небесный так действует, род земной вот так вот действует, да. И род духовный – это те люди, про которые ты говоришь, что вроде не по крови, а очень близкие. Вот так это работает. И я желаю, чтобы эта сила чувствовалась вот как можно больше, полнее, чтобы все это поняли, постарались понять и принять. У меня вопросов больше нет. У слушателей и зрителей я вижу тоже, что нет вопросов. Поэтому, Любовь, я предоставляю тебе слово для завершения нашего эфира сегодня. Ну, раз вопросов нет, значит, мы справились. По крайней мере, я надеюсь на то, что вам было не просто неинтересно, поэтому нет вопросов, а вам как раз интересно, но надо подумать. Я понимаю, когда какие-то глубокие вещи мы рассматриваем, нужно время, чтобы принять, осознать, подумать. Попробуйте поделать те упражнения, которые вот я описывала. Не верьте на слово, поисследуйте. Вот для меня самое важное, чтобы вы действительно исследовали, пробовали, и, прикоснулись к этому и поняли, что это вот, помните, вдруг понял, что всю жизнь говорил прозой. Душа есть, вот эти все среды народ видел, описывал, мы ими пользуемся, мы их видим. Просто у нас осознавания не хватает. Я очень надеюсь, что вот наш разговор, он поможет вам осознать какие-то такие вещи, которыми вы пользуетесь. А если вы их осознаете, то появляется возможность совершенствования, появляется возможность улучшить свою жизнь. Ну, об этом надо тоже отдельно говорить. Я благодарна всем, кто нас смотрит, слушает, благодарна команде, которая делает такую возможность, создает возможность вот проводить такие беседы. Вот, надеюсь, тогда на встречу в следующем эфире. Я тоже надеюсь на очередную встречу с тобой, Любовь. Продолжение следует. Надеюсь, что сегодня разговор наш получился очень душевным. Благодарим тебя за участие в нашем эфире, за подробные ответы на вопросы от наших слушателей. Друзья, завершаем эфир. Как увидеть силу, как рассмотреть жизнь из цикла бесед от школы душевного здоровья. Сегодня мы поговорили о мире души, о том, что под словами движение, сила, жизнь подразумевали наши предки и разобрались сами, постарались разобраться в этом. В виртуальной студии Народного славянского радио находилась прикладной психолог, преподаватель науки «Думать прикладного самопознания» Любовь Гудкова. Светлана Большукова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим, конечно же, вас, наши дорогие, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Без вас наших эфиров бы не было. Благодарим за любую помощь и поддержку финансами, делами, мыслями. Следите за анонсами наших очередных передач и эфиров. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро! Народное славянское радио. Для пытливых умов.